Глава 36. Слияние всего. У Олли покраснело лицо. Все присутствовавшие постепенно стали выходить из состояния окаменения. Невеста? Аливейдуса? Ван Джен тоже был ошарашен. Новость за новостью, они как цунами накрыли всех, кто их услышал. Аливейдус, малышка Олли, чудовище и красавица? Даже люди, привыкшие к разного рода сплетням, были дико потрясены. «Вот это жесть!» Не прошло и пары мгновений, как все уже выяснили, что за помолвкой этих двоих стоял их клан, а не чувства. Сами же они были лишь поставлены в курс дела и даже никогда не встречались друг с другом. Ранее Ливейдус все время проводил в армии и едва ли его заботил этот вопрос. Олли решила тайно поглядеть на своего суженого хотя бы одним глазком, и ее семья одобрила ее замысел. Все-таки в современном мире взять полностью ответственность за чью-то помолвку было достаточно проблематично. На деле же все решилось весьма комично. Олли поступила в академию в надежде оказаться рядом с Аливейдусом, но из-за своей растерянности угодила в совершенно другой сектор, к тому же еще и в 7-й класс. Разобравшись с ситуацией, многие попросту расхохотались. От этого смеха Олли опустила голову так низко, что казалось, она у нее вот-вот просто отвалится. Однако скоро девушки окружили Олли и стали ее ободрять. Они никак не ожидали, что это имеет отношение к Аливейдусу, а он был очень видной фигурой во всей Академии. Как только он где-нибудь появлялся, везде сразу чувствовалась его власть. Говорили, что даже старшекурсники и старосты тоже слушаются его. «Ха-ха, это дело довольно личное, но думаю, что хорошо, что все теперь знают об этом», – произнес Ван Джен. Тем не менее, судя по тому характеру, что демонстрировал Аливейдус, его так или иначе не будет сильно волновать забота о своей невесте. Малышка с любопытством посмотрела на Ван Джена. «Как называется то боевое искусство, что ты используешь? Оно невероятно?» Ван Джен улыбнулся, но рассказать про изматывающую подготовку Костеголового он не мог. «Слияние всего!» «Слияние всего!» Повторила за ним Олли. В том ударе Ван Джен использовал энергию, полученную благодаря технике слияния. В этой битве в ход пошла не только физическая сила, но и духовная. Кулак высокочастотных колебаний девушки, несмотря на всю свою мощь, все же был чисто физической атакой. Ван Джен же атаковал ее изнутри. Джан Шань, недобро улыбаясь, положил свою руку на плечо Ван Джена и тихо проговорил. «Ван Джен, вот это ты даешь! Приударить за невестой Аливейдуса? Охренеть! Я одобряю! Да чтоб тебя! Вот уж правда не жди добра от козла!» Ван Джен не знал, что и добавить. Этот дубина и правда не фильтрует, что говорит. Даже во сне бы он не подумал об этом. Что же касается положения Аливейдуса, Олли не сильно задумывалась об этом. Однако Сноули и остальные девушки показали явный интерес, принявшись расспрашивать ее о его прошлом. «Ведь парень настоящая легенда!» Ван Джен тоже стал теперь своего рода легендой, но Аливейдус – это нечто особенное, тем более, что парень из Абидана. Глаза малышки Олли, отвечавшей на вопрос о своем женихе, были наполнены почтением. В ее сердце Аливейдус был чем-то вроде непобедимого божества. Хоть они и были из одного клана, девушка в какой-то степени чувствовала себя неполноценной по сравнению с ним и сомневалась, достойна ли она быть его спутницей. На самом деле, если повнимательнее присмотреться, можно было понять, что Олли очень милая девушка. Просто обычно она не очень старается прихорашиваться, из-за чего кажется несколько мужеподобной, и, конечно же, никто из парней особо не поглядывал на нее из-за ее маленького возраста. Ее тело еще не развилось в полной мере. Что касается отношения к своей внешности, вероятно, что все абиданцы не сильно задумываются об этом. Что парни, что девушки. Аливейдус был такой же. Однако, если кто-то с ним сталкивается, внешность – это последнее в Аливейдусе, что будет его беспокоить. Для Джан Шаня такая новость не имела никакого значения. Даже если это невеста Аливейдуса, если Ван Джену она нравится, то, по его мнению, он имеет полное право за ней приударить. Больше он переживал не за то, что Аливейдус может доставить проблем его другу, а за то, что Ван Джену может не хватить мужества показать свой интерес к девушке. Конечно же, он не упускал из виду, что драться в любом случае придется не ему. С таким опасным монстром, как Аливейдус, Джан Шань все-таки предпочитал не сталкиваться. И все-таки удивительно, ведь гора с горой не сходится, а Ван Джен уже встречался с Аливейдусом и это ни к чему не привело. «Что у тебя за распутный взгляд?» Со смехом сказал Ван Джен. «Чёрт возьми! Да мы же оба с тобой парни! Неужели ты не понимаешь, о чем я думаю, когда так смотрю? Но еще я подумал вот о чем. Вы ведь с Ливейдусом вроде обо всем договорились. Когда между вами наступит бой не на жизнь, а на смерть, кликни меня! Если ты вдруг начнешь загибаться, я тут же поставлю тебя на ноги!» Сказал Джан Шань со смехом. Ван Джен горько усмехнулся. «Тебя что, так не терпится увидеть это?» «Конечно! Вот если бы я был на твоем месте, я бы в первый день учебы уже с ним разобрался. И как вам удается сдерживать себя от соблазна сразиться?» Джан Шань не мог их понять. Ван Джен лишь улыбнулся. На самом деле они с Ливейдусом одного поля ягоды, так что их столкновение так или иначе неизбежно состоится. И, возможно, оно и в самом деле будет крайне жестоким, возможно, даже не на жизнь, а на смерть. Но соль ведь не в результате, а в самом процессе. По сути, их противостояние уже началось. Сам процесс подготовки к этому столкновению также является его частью, оба должны стать максимально сильнее. Что же касается дуэли, хороший противник, он ведь как изысканнейший и редчайший деликатес. Должен быть идеально приготовлен и съеден в подходящем для этого месте. Еще нужна соответствующая атмосфера, и как только все эти факторы сойдутся, все свершится. Процесс же подготовки можно назвать самым интересным во всем этом. Но Джан Шэнь же не придерживался такого мнения, для него разнести соперника в пух и прах – вот что самое главное. Большинство людей мыслило так же, однако Ван Джен не большинство. На самом деле Лиера и кое-кто еще тоже так не считали. Сражение с Олли неплохо протрезвило Ван Джена. Ливейдус, очевидно, будет намного сильнее ее, однако и он не показал себя полностью в последнем поединке. В противном случае девушка попросту не смогла бы поспеть за ним. Он мог закончить все быстрее, но когда спешишь, можешь упустить из виду некоторые детали. В душе Ван Джен был очень доволен. Сегодняшний урожай можно считать богатым. Атомный взрыв оказался очень полезным приемом. Однако он требовал очень глубокого осмысления, так что это действительно достойный вызов ему. Для его применения требовался хороший противник. Если бы Олли не была так сильна, у него бы не возникло такой хорошей возможности. Что же до стиля сражения девушки, вполне вероятно, он мог бы благодаря ей получше узнать оружие своего главного противника. Но Ван Джен совершенно не преследовал такой цели. Тут действовал все тот же его принцип. Исход битвы – не самое важное. Главное – постичь то, что поможет тебе стать еще сильнее. Хоть репутация Ван Джена после этого дня резко выросла в глазах других людей, он вел себя, как и прежде, весьма скромно. Он продолжил свои тренировки способностей X в мире мудрецов. На самом деле Бану был прав, когда намекал, что у него проблемы с их применением в бою. Не то чтобы его контроль был совсем никудышным, но больно уж простым. Никаких просветов в сторону усложнения. Но прежде чем мастерски овладеть преобразованием энергии, ему требовалось для начала закрепить прошлые успехи. С дисками из ветра и огня у него все получилось довольно-таки быстро. Однако совмещение огня и воды так просто ему не давалось. С того раза, когда он был вместе со Сноу Ли, больше ему провернуть подобное не удалось. Так что тот случай можно было назвать счастливой случайностью, возникшей из-за его состояния духа. Однако Ван Джен не беспокоился на этот счет. В области развития способностей X ему еще многое необходимо было отшлифовать до блеска. Если бы кто-то другой был на его месте, то он бы ужасно торопился с этим делом, но Ван Джен считал, что самое страшное в человеческой жизни – это не ошибки, а отсутствие цели. Когда будет удобный случай, верная обстановка, соответствующее состояние, когда все обстоятельства без исключения будут на его стороне, тогда будет успех. Принцип тренировки атомного взрыва сильно походил на тренировку горного обвала, однако степень трудности была гораздо выше. Хотя теперь он уже гораздо лучше понимал, на что следует обратить внимание. Ван Джен разделил использование приема на несколько составляющих и оттачивал каждый из них по отдельности. В конце концов, из-за того, что они были в разных классах, Ван Джен и Сноу Ли не часто пересекались в Академии, но из-за того сражения в мире мудрецов они стали несколько ближе. Сегодня Сноу Ли была офлайн, и Ван Джен почувствовал, что ему тоскливо. Потренировавшись некоторое время и ничего не добившись, он почесал свой лоб, ощущая усталость. Использование способности X растрачивало не столько физическую силу, сколько духовную. В этот момент перед ним всплыло окно сообщения. Это был щупальце бактерии. «Чёрный брат, ты занят? Есть испытание, похожее по трудности на то, что было в прошлый раз в ледяном лесу. Ты как, заинтересован?» Ван Джен улыбнулся, размял пальцы и, наконец, ответил. «Заинтересован. Где?» «Испытание вулкана. Возле вулкана Паму». «Хорошо, тогда увидимся там». «Договорились». Вулкан Паму в мире мудрецов располагался на этаже последователей и считался местом испытания высокого уровня сложности. Нельзя было сказать, что сюда приходит много народу, но и безлюдным это место не являлось. Как только Ван Джен прибыл на место, на тропинке, ведущей к вулкану, он увидел дожидавшегося его щупальца бактерии. Щупальца бактерии был очень возбужден и горячо его поприветствовал. «Уголь, нельзя сказать, что у самого испытания большой уровень сложности, но вся проблема в том, что это многопользовательское испытание. Не одиночное и не командное». Многопользовательское испытание. Обычно для всех, кто пытается пройти такое испытание, это становится большой проблемой, потому что там они сталкиваются не только с трудностями от создателей мира мудрецов, но и с ударами от конкурирующих игроков. Согласно принципам виртуальной системы, у любого испытания есть способ прохождения. Хотя и ходили слухи, что на этаже мудрецов есть такие, которые не пройдешь, на этаже последователей непроходимых не было. Поэтому система и накладывала очень серьезные штрафы за поражение в некоторых испытаниях, дабы никто не стремился проходить их путем проб и ошибок. Как-никак на этаже последователей большее внимание уделялось талантам людей, нежели старанию и трудолюбию. Только поистине одаренные игроки получили шанс пройти на этаж мудрецов. Ван Джен улыбнулся. «Ничего, есть еще что-то, что мне стоит знать. А ты на удивление проницательный, черный брат. Да, есть еще кое-что, о чем я хотел сказать». Глядя на улыбающееся лицо Ван Джена, у щупальца бактерии на душе заскребли кошки. С этим испытанием дела обстояли совершенно иначе, нежели с испытанием в ледяном лесу. Сегодня он позвал его, потому что так ему сказали сделать люди из теневой группы. Они устроили для него ловушку. «Ну так говори, чего замолчал? Что-то не так?» – спросил Ван Джен, непринужденно улыбаясь. Щупальце бактерии почесал затылок. «Да, это... Нет, Уголь, мы ведь с тобой давно знакомы. Ты можешь помочь мне пройти два испытания?» Ван Джен снова улыбнулся. «И это все? Все. Плевое дело. Сейчас я с этим испытанием разберусь, и мы пойдем займемся твоими. Что за испытание?» «Испытание черного золота и испытание звуковой волны. Я уже неделю вожусь с ними. За каждое поражение отсутствие допуска к повторному прохождению на 24 часа. А награда – как раз то, что мне сейчас больше всего нужно», – ответил щупальце бактерии, почувствовав себя не в своей тарелке. Он просто ни с того ни с сего заговорил об этом и не ожидал, что Ван Джен так радушно откликнется на его просьбу. Однако у теневой группы были очень серьезные намерения не позволить его товарищу пройти предстоящие испытания. Щупальца вновь почувствовал себя виноватым перед Ван Дженом. «Эх. Уголь, на испытании вулкана есть шанс, что кто-то решит заострить внимание на тебе. Будь осторожней. Ну, я имею в виду, что хотя это и многопользовательское испытание, там в любом случае будут участвовать команды, а ты один. Наверняка они решат разобраться с тобой с самого начала». У щупальца бактерии в душе проходила настоящая война. Эти совесть и честь как сорная трава. Если не вырвать все из корнями, они обязательно снова отрастут. У Ван Джена дернулись уголки губ. Он внимательно посмотрел на щупальца и сказал. «Я тебя понял. Я не боюсь этого». Щупальца был на грани того, чтобы ударить самого себя. «Чёрт возьми! Голова просто пухнет от такого обилия мыслей. Зачем он говорит столько лишнего? Ведь успешные люди не смотрят назад. Он уже выбрал свой путь, и не время пытаться с него свернуть». Он прокашлялся и сказал. «Время почти пришло. Пошли!»